17-й год летоисчислению Нового Мира. Саванна между портом Франко и Веймаром. «Кстати», — спросил я, когда порто Франко остался далеко позади, — «вы умеете стрелять?» «Разумеется», — гордо ответила Маргарет. «Я же выросла в Техасе». «Тогда посмотрите в перчаточном ящике. Там должен быть запасной пистолет». Судя по всему, внимание, оказанное мальчишкой капралом, не прошло даром. У нее даже настроение поднялось. Она открыла бардачок и, покопавшись среди измятых бумаг, нашла пистолет и два запасных магазина. Ничего особенного. Обычный Люгер P08 Парабеллум. «Трофей?» – спросила она и вышелкнула магазин. Судя по всему, эта модель ей знакома, не только по картинкам. «Память!» «И тоже от женщины?» – с иронией в голосе спросила она. «Да, но она не была моей женщиной, просто очень хорошим человеком и другом». «Но вы все же расстались». «Она погибла», — сухо отрезал я. «Извините». «Все нормально», — поморщился я и потянулся за сигаретой. Может, и резко ответил, но ее вопрос меня выбил из колеи. Маргарет тоже закурила, и дальше мы ехали молча. Говорить не хотелось, да и о чем разговаривать. Все, что было необходимо, мы уже выяснили. «Эту женщину звали Анастасия Федорова», – неожиданно сказал я, даже для самого себя неожиданно, будто извинялся за грубость. «Она была геологом из поисковой партии Джека Чамберса, погибла при обороне Алама. Она была очень хорошим человеком». «Вы ее любили?» «Пожалуй, что нет. Не успел влюбиться. Я просто восхищался этой женщиной. Издали». «На вас это не похоже». «Вот поэтому я и не пробовал, чтобы не было похоже». «Любовь оскорбить нельзя». Лопе де Вега, «Собака на сене», процитировала она. «Кто б ни был тот, кто грезит счастьем, нас оскорбляют безучастьем». Лопе де Вега, «Собака на сене», продолжил я и покачал головой. «Нет, это не тот случай». «Вы знакомы с творчеством Лопе де Вега?» Искренне удивилась она. «В Кадизе скучно, вот и читаю, особенно в сезон дождей. Конечно, я не такой умный, как Поль Нардин или Шарль Вернер. Эти парни учились в колледжах, а я простой алжирец из парижского пригорода». Через 20 километров мы осторожно перебрались через мутный и быстрый ручей. На берегах сидели какие-то мелкие птицы, похожие на куропаток. Заметив машину, они дружно поднялись в воздух и улетели. Мы поднялись на холм и начали спускаться в небольшую лощину. А еще через 100 метров заметили пикап и двух человек, которые беспомощно топтались рядом с ним. «Люди?» – сказала Маргарет. «Странно», – протянул я и облизал пересохшие губы. «Что они здесь делают?» «Куда-то едут», – предположила она. «Так же, как и мы». «В эдакую рань? Ну-ну». Я покачал головой, а потом вытащил пистолет из кобуры и прижал бедром к сиденью. «Вы всегда такой?» «Какой?» «Недоверчивый. Вы же видите, что у них с машиной проблемы. Капот открыт». «Вот поэтому до сих пор и живой, что недоверчивый». Не доезжая до пикапа нескольких метров, я остановился и переспустил стекло. Джип оставил так, чтобы можно было стрелять из окна или объехать эту развалину. Как карта ляжет. Бросил взгляд по сторонам, но ничего подозрительного не заметил. Конечно, при большом желании можно и здесь спрятаться, но уж слишком место открытое. Редкие пучки высохшей травы, песок и камни. Несколько валунов на пригорке, до них не меньше 300 метров. Кстати, хорошая позиция для снайпера. Рядом с машиной топчутся мужчина и женщина. Они увидели нас и очень обрадованно замахали руками, будто боялись, что мы не заметим и проедем мимо. Это они зря. Проехать нельзя. Такие уж традиции в Новом мире. Правильные, в общем, традиции. Если бы не одна вещь. Какая? Бандиты. На бандитов они не похожи. Очень реально радуются нашему появлению. Хм, не слишком ли реально? Господи, да что это я? Неужели и правда стал параноиком? Мужчина выглядел как классический фермер. Он замахал руками и пошел навстречу. Его жена шла рядом. Обычные, небогатые жители Нового мира. На мужчине брезентовая, выцветшая до белизны ветровка и потрепанный комбинезон из джинсовой ткани. Жена тоже не лучше выглядит. Растянутая и застиранная футболка, бриджи и разбитые ботинки. «Хеллоу, приятель! И вам не болеть! Что случилось?» «Как же нам повезло!» Мужчина блеснул улыбкой. Увидев Маргарет, он прикоснулся пальцами к козырьку замусоренной бейсболки и вежливо кивнул. «Доброе утро, мэм!» «Так что у вас случилось?» — повторил свой вопрос я. «Вы не поверите, но она просто заглохла. Я не очень большой специалист в этих делах. Вы не поможете?» «Да, разумеется», — сказал я и напрягся. «Что это за фермер такой, который не способен починить свою собственную машину и даже не знает, почему она заглохла? Здесь таких безруких фермеров не бывает». «Мы еще затемно выехали из Порто-Франко и вот так глупо застряли». Он даже руками развел, будто заранее извиняясь за причиненные нам хлопоты. «Я ему говорила», — затараторила его жена. «Робби, давай подождем грузовики и поедем одной колонной. Но он никогда не слушает. Я ему...» Женщина старательно болтала, будто нечаянно встав у моей двери и закрывая собой мужа. И говорила, говорила, сука. Когда она подошла поближе, я просто схватил ее за горло и дернул на себя. «Стоять!» Резко крикнул я и ткнул пистолетом ей в подбородок. «Мистер!» – жалобно пискнула она. «Карим!» – крикнула Маргарет. «Что вы себе?» «Я сказал стоять, твою мать!» – рявкнул я и посмотрел на парня. «Дернешься, и ее мозги испачкают твою бейсболку!» Они замерли, и только резко запахло потом. Запах страха. Женщина даже дышать перестала. И лишь на шее нервно билась тонкая синяя жилка. «Медленно!» – тихо сказал я. «Медленно убрал руки из карманов. Ты красавица тоже!» «Да, конечно!» Мужчина вытащил руки из карманов и задрал их вверх. «Кто здесь с вами? Друзья? Приятели? Давай, зови всех! Знакомиться будем!» «Сэр, мы совершенно одни! Поверьте, я не лгу! Мы простые фермеры и... Но-но!» Хмыкнул я и приоткрыл дверь. Перехватил поудобнее горло этой деревенской красавицы и осторожно выбрался наружу. Бросил взгляд по сторонам и честно предупредил. «Кто дернется, тот получит пулю! Без предупреждения!» «Да, конечно!» – кивнул мужчина. «Замри, паскуда! Чтобы даже головой не двигал!» Я быстро ощупал женщину и нашел небольшой пистолет, который швырнул в наш салон, попутно заметив ошалевший взгляд Маргарет. Она молча хлопала глазами и не понимала, что происходит. «Ты!» – сказал я мужчине. «Спиной повернулся? Медленно!» «Мистер, только не убивайте! Мы простые перес...» «Повернись спиной, мать твою, так!» Через несколько минут все было закончено. Мужчина без сознания валялся на земле, а его напарница сидела у колеса, прижимая к разбитому носу руки, скованные наручниками. Лучше я 10 раз ошибусь, чем один раз позволю себя убить. Кстати, я и не ошибся. В кармане ветровки оказалась обычная граната. Русская фошка. На поясе были нож и кобура с вытертым до блеска израильским Джерико 941FS. Обычный набор для переселенца, скажете вы? Да, обычный. Но гранаты переселенцы не носят. Тем более переселенцы такого фермерского вида. Почему? Стоят эти игрушки дорого. Не каждому по карману. Да и без надобности фермеру граната. Трофей? Бросьте. Это даже не смешно. Такие трофеи, как правило, сразу продают, а не таскают в карманах. «Ну, и какого дьявола вы здесь делаете?» – спросил я, когда мужчина открыл глаза. «Мистер, сейчас возьму и прострелю тебе колено!» – честно предупредил я. «Прострелю и брошу здесь подыхать. Угадай, сколько времени ты протянешь в этой местности?» В общем, как говорил один мой приятель из Демидовска, так, слово за слово, шутка за шуткой, и получил пятачок по морде. Я даже слегка удивился их изобретательности. Ребята останавливают машины с просьбой о помощи. Жена строит глазки водителям и болтает без остановки, а ее муж изображает фермера и глупо хихикает. Спустя несколько секунд перед водителем возникает рука с гранатой без щеки и вежливое предложение поискать эту гранату в своем салоне. Естественно, не только без кольца, но и без предохранительного рычага, который с противным щелчком отлетает в сторону. В худшем случае. Конечно, есть и другой вариант развития событий. Гранату никто не бросит, если водитель поделится с запасами и деньгами. Ну и оружием, конечно. «И что, никто не пробовал перехватить твою руку с гранатой? Или еще что-нибудь предпринять?» «А вы бы рискнули?» – угрюмо спросил мужчина. Я даже задумался. Пожалуй, что нет, не рискнул бы. Попробуешь отобрать игрушку, так ее швырнут в салон и отбегут в сторону. Водитель вряд ли успеет выскочить. Лучше не пробовать. Жизнь, как ни крути, одна. «И давно этим промышляете? Только не надо мне врать, что первый раз и вообще. Дети голодные плачут, про смертельно больную бабушку и дорогие лекарства. Тоже не поверю». «Нет, не первый». «Вдвоем работаете?» «Раньше мы работали втроем, еще ее брат». Мужчина кивнул на свою подружку. «Но его недавно подстрелили, и приходится работать без прикрытия». «Братишка что, издали прикрывал?» «Да, он служил в морской пехоте, был снайпером». «Чтобы снайпер и не нашел работы в новом мире? Или у него с головой проблемы?» «Да, он был малость не в себе. Иногда на него что-то находило, и тогда слетал с катушек. Мог пристрелить человека просто так, для своего удовольствия. Откуда вы знаете про него?» «Знаю», — хмуро кивнул я. «Доводилось таких встречать». Вот и поговорили. Проверили машину, но ничего путного не нашлось. Несколько коробок с патронами, грязный винчестер и калашников в китайской сборке. Я даже их осматривать не стал. Вы не поверите, но за все это время Маргарет не сказала и двух слов. Она просто сидела в машине и молчала, пока я не выдержал и не прикрикнул. Приказал смотреть по сторонам. Смотреть-то она смотрела, но очень сомневаюсь, что видела. Эдакий легкий шок для дамочки. Видимо, при ней никогда не били женщин по лицу, тем более кулаком. «Вы нас сдадите патрульным?» — шмыгнул носом бандит. «Лень мне с вами возиться, ребята!» — поморщился я и подошел к машине. Включил рацию и бросил запрос водителям, которые идут по нашему маршруту. Отозвалось сразу несколько. Видимо, сразу после нас вышла большая грузовая колонна. В двух словах объяснил ситуацию и едва не оглох от радостных воплей. Как оказалось, эта парочка очень популярна в здешних краях. Просто местная достопримечательность. Звезды саванны, черт бы их побрал. И неподалеку едут несколько водителей, которые от них уже пострадали. Теперь жаждут встречи и компенсации. «Мистер, сиди и молчи!» — сказал я и вздохнул. «Сейчас за вами приедут!» Семнадцатый год по летоисчислению нового мира. Саванна между Порто-Франко и Веймаром. Полтора часа спустя. «Это ужасно!» — шептала Маргарет, массируя пальцами виски и слепо уставившись в одну точку. «Просто ужасно!» «Такова жизнь!» — пожал плечами я. «Никто не заставлял этих людей выходить на дорогу и грабить проезжающих. Они получили лишь то, что сами заслужили». «Что с ними будет? Неужели их убьют?» «Не знаю. В лучшем случае передадут патрульным ордена». «А в худшем?» Я не ответил. Просто посмотрел на Маргарет, покачал головой и вздохнул. Рассказывать не хотелось. «Что?» «Ничего», — сказал я. «Вы что, мадам Орейли, никогда не выезжали из Порто-Франко?» «Почему вы так решили? Мы с мужем были в форте Линкольн и в форте Ли, даже на западные побережья ездили». «Далеко забирались, ничего не скажешь. Ездили, наверное, с вооруженной до зубов охраной, которая сдувала пыль с машины и убирала все камешки с дороги». «Почему вы так решили?» «Как бы вам объяснить, мадам? Вы только не подумайте, что в чем-то вас обвиняю или запугиваю». Я задумался, стараясь подобрать нужные слова. Выбил из пачки очередную сигарету, закурил и продолжил. «Новый мир – не просто экзотическая планета, куда перебираются суровые вояки, лихие авантюристы и романтики с томными взглядами и горячими сердцами. В первую очередь это дикий мир, если угодно жестокий. Жестокий в первую очередь из-за таких вот преступников, которые грабят и убивают простых переселенцев, людей, колесящих по новому миру в поисках кусочка счастья». «Но это же... надо быть Маргарет! Давай-то не будем про милосердие!» — предложил я. «Что с ними будет?» — спросила она. «С этими преступниками». «Вы хотите знать?» «Да». «Их убьют». «Без суда? Это ужасно!» «Ужасно!» — согласился я. «Но справедливо!» Я не стал рассказывать этой дамочке, что будет на самом деле и что сделают водители с этой парочкой. Тоже мне Бонни и Клайд, новоземельные романтики с большой дороги. «А вам интересно? Извольте». Парни изобьют до полусмерти. Потом прострелят колени и бросят в ближайший овраг. Он вряд ли доживет до завтрашнего утра. Гигантские ящерицы сожжут. Женщину тоже убьют, но сначала изнасилуют. И от того, как она будет ублажать насильников, зависит ее смерть. Понравится им, умрет быстро и без боли. Нет, сделают то же самое, что и с ее приятелем. Что, вам это не нравится? А про людей, которых убила и ограбила эта парочка, слушать нравится? Вот именно. Поэтому весь свой слюнявый либерализм оставьте дома. Да, здешние водители не отличаются изысканными манерами, милосердием и состраданием к ближнему. Но эти парни колесят по просторам нового мира и стреляют чаще, чем ласкают жену и детей. Бандиты для водителей значит меньше, чем звери, которые живут в саванне. И отношение к ним как к бешеным собакам, которых надо уничтожить прежде, чем вас укусили. Вы им расскажите про сострадание и милосердие. Расскажите семьям Сэма Стивенсона и Александра Волынина, которых убили на трассе вот такие бандиты, или семье Олега Максименко, которого ограбили и бросили в саванне в 3 днях пути от Кадиза. Так что все познается в сравнении. Нет, я не оправдываю жестокость водителей. Я бы просто пристрелил эту парочку и уехал. По крайней мере, так бы поступил Поль Нардин, без слов и сожалений. Его бы даже присутствие Маргарет не остановило. Наш медведь скор на руку и сначала стреляет, а потом размышляет. Да, я мог бы поступить так же, но в этом случае был риск, что придется давать пояснение на блокпосту в Веймаре. Такие хорошие вести, как уничтожение бандитов на трассе, разносятся быстрее ветра. Да и лишние вопросы бы появились. Например, почему не подали заявку на премию? как произошел контакт и прочие совершенно ненужные вопросы. Наши ID проверили бы по базе, что уж совсем нежелательно, учитывая липовые документы Маргарет. Водители? Они на радостях вручили мне 3 бутылки отличного виски и блок дорогих сигарет из Старого Света. И, провожая, долго махали руками. Они заявлять не будут, никому. Шепнут своим коллегам, и все. На здешних трассах свои законы. Суровые, но справедливые. Мы прибыли в Веймар через 7 часов. Почему так долго? Час мы потеряли, ожидая водителей на месте стычки с бандитами. Благополучно миновали первый блокпост, проехали второй и повернули в сторону побережья. Там живет одна семья, которая никогда не откажет мне в помощи и не выдаст никому, даже ордену. Здесь, в километре от города, находится поселок, где разместились фермерские хозяйства. Можно сказать, предместье Веймара. Парники, свинарники и даже пивоварня. Большинство здешних жителей – выходцы из Германии. Есть несколько семей из Бельгии и Швейцарии. Здесь живут работяги. Именно так, с большой буквы. Живут, трудятся, не покладая рук, и жутко не любят разную криминальную шваль, которая мешает жить простым людям. К ордену относятся спокойно, без лишних восторгов. Реально смотрят на вещи и не задают глупых вопросов. «Здесь живут ваши друзья?» – спросила Маргарет, когда мы повернули к одной из ферм. «Мои хорошие знакомые. Они раньше жили в Виго», – пояснил я. «Муж с женой и один беспокойный юноша, который в свое время изрядно попил моей крови». «Неужели это возможно?» «Вы можете не верить, но это чистая правда», – кивнул я и усмехнулся. Семья, где я надеялся найти приют, переселилась сюда 1,5 года назад. Обычная семья, каких в Новом мире очень много. Живут, работают, радуются маленьким удачам и стараются не грустить, если в жизни наступает одна из черных полос. А этот малолетний бандит Матео 2 года назад впутал меня в одну нехорошую историю с алмазами и боевиками из Джахар-Юрта. Проблему мы с Полем решили, но... В общем, мне пришлось уехать из Вига и переселиться в Кадис. Нас очень тепло встретили и поселили во флигеле. Эти люди были искренне рады моему приезду, особенно Матео, которого я не видел 2 года и уже отвык от его вечных проделок. Не парень, а просто клубок неожиданностей. Помню его как головную боль всего Виго, чем он только не занимался, паршивец эдакий. Мелкий воришка, хулиган и непоседа. Источник постоянных проблем для своей матери. Время идет, и мы меняемся. Так случилось и с нашим Матео. Теперь он хочет стать охранником и работать в частных конвоях, которые колесят по новому миру. Судя по всему, он нашел общий язык со своим отчимом, который некогда работал в конторе нашего старого друга, Майкла Беннета. Так или иначе, но мы с Маргарет нашли надежный приют. Теперь оставалось дождаться Поля, и можно будет работать дальше. Через несколько дней, когда на побережье уже опускались сумерки, на дороге появился джип. Судя по толстому слою пыли, водитель приехал издалека. Я даже могу сказать, откуда именно. Из Аламо. Есть такой городишко на карте Нового мира. Джип свернул во двор фермы и остановился. Медленно осела поднятая им пыль. Водитель выбрался из машины, сдернул косынку, которая закрывала лицо, и с удовольствием потянулся, разминая затекшее тело. «Что, старые кости болят?» Я сделал несколько шагов навстречу и улыбнулся. «Рад тебя видеть, медведь!» «Я тоже рад тебя видеть, старый ты бродяга. Ты не можешь без приключений?» «Скучно. Как добрался?» «Нормально добрался. Без стрельбы». Поль дернул щекой, и я напрягся. «Что случилось?» «Извини, но привез плохие новости. Наш док Шарль Вернер. 2 дня назад его убили». После семейного ужина, когда все разошлись, мы с Полем выбрались на веранду. Взяли по банке пива и закурили. Нардин молча разглядывал берег, а я не торопил. Есть у него такая особенность – помолчать немного перед долгим и, как правило, неприятным разговором. Наконец он допил пиво, смял жестянку и отправил ее в мусорный ящик, стоящий неподалеку. «Дела хреновые и очень непонятные». «Это уже видно невооруженным взглядом». «Черт!» Поль яростно потер подбородок и вполголоса выругался. «Этот старик провел меня, как последнего шлабора. Мне даже в голову не пришло разузнать о его прошлом». «Не вини себя, медведь. Ты прекрасно знаешь, что все предусмотреть невозможно. Кто же знал, что я наткнусь в документах на его имя?» «Знаешь, а этот Чарли был крепкий старик», — с нескрываемым уважением в голосе сказал Нардин. «Я допрашивал его по полной программе, а он даже парней, по заданию которых заминировал дом Маргарет, не сразу выдал. Как бы там ни было, но это достойно уважения. Он старый вояка». «Уверен, что он дал верную информацию по заказчику подрыва?» «Знаешь...» — Поль задумался и покачал головой. «Нет, я не могу быть уверенным. Понимаешь, этот старик даже перед смертью улыбался. Мог и блефовать. Такие, как он, даже в аду джигу спляшут. Сильный мужик, хоть и враг. Но вот с другими людьми, о которых ты просил узнать, нам повезло немного больше». «С кем именно?» «Мне кажется, Карим, что ты не первый, кто начал копать это дело». «Даже так? Кто еще? Неужели орден?» «Как бы не так, размечтался. Будет орден тратить деньги на дела прошлых лет. Есть в Демидовске один парень, который работает на оружейном заводе. Вайдман. Фамилия ничего не напоминает?» «Оператора из этой съемочной группы звали Алекс Вайдман. Родственник?» «Его старший брат. Но он простой технарь и никогда не занимался подобными делами». «Тогда кто?» «У них папаша есть. Михаил Вайдман. Практически он живет между двумя городами. То в Порто-Франко, то в Новой Одессе. По слухам, подрабатывает консультантом в порту. Но это больше похоже на отговорки. Живи он постоянно в Демидовске, зарабатывал бы гораздо больше. Тем более со своей специальностью». «И какой именно?» «Он бывший военный юрист, следователь. В свое время работал в военной прокуратуре». «Тогда надо съездить в Порто-Франко и найти этого Вайдмана». «Зачем его искать? У меня есть несколько адресов. Поедешь один?» «Да», — кивнул я. «Чего мне опасаться? Перед законом чист, как младенец. А эти сволочи, которые убили Шарля, еще получат свое». «Ну, смотри. Завтра?» «Да, на рассвете. Не люблю пыль». «Будь там поосторожнее». «А ты пересмотри за Маргарет, хорошо?» «У нее уже есть и охранник, и поклонник», — сказал Поль и кивнул в сторону побережья. Я повернулся и увидел Маргарет, которая прогуливалась по берегу моря. Рядом с ней шел Матео и что-то увлеченно рассказывал. Он даже руками размахивал от возбуждения. «Красивая женщина», — сказал Нардин. Сказал без эмоций, просто констатируя факт. Правда, потом не выдержал и покосился на меня. «Даже в мыслях не было», — ответил я, не отрывая глаз от женщины. «Ты, конечно, врешь, старый развратник, но дело твое», —